Серьезно смотрю, они решили взяться. После того, как девушки ушли, Иока подсела к Риоте. «Я сказала, что люблю детей», — сказала она. «Я все правильно сделала». «Да», — кивнул Риота, сидящий с задумчивым видом. «Но что это было, Риота?» — спросила Иока. «Это...» Риота посмотрел на дверь. «Это порядок. Думаю, скоро у нас всех появится много дел. Очень много». И мужчина улыбнулся. Тут в дверь опять постучались. На этот раз ее пошла открывать Яка. «Добрый день. На пороге оказалась доктор Марикова. Можно задать вам несколько вопросов?» «А у нас уже были», — чуть растерянно ответила Яка. «О, я по другому вопросу», — улыбнулась доктор. «Меня интересует только здоровье. Поместье Такаги. Парк». «Конечно, у мечника Такаги имелось дадзё». «Ну как дадзё?» «Комната в доме, под эти нужды. И конечно там нашлось несколько бокута». Прихватив 4 штуки, Такаси с Сайко пошли в парк, туда, куда вчера Такаси сказал приходить парням. «Одобрит ли Такаги такое?» — задумчиво сказала Сайко, после того как Такаси рассказал ей свою задумку. «Ты же планируешь не клуб покинда. Фактически, это военная учебка. То есть на выходе получатся люди, готовые сражаться, которые уже будут видеть в тебе командира». «Одобрит», — уверенно сказал Такаси, — «потому что он знает, что я его не предам». Сайко посмотрела на идущего рядом парня, на его лицо, на вздувшиеся желваки на скулах. «Такаси», — сказала она тихо, — «я вправе узнать, что произошло тогда между вами?» Такаси посмотрел на нее тяжелым, испытующим взором. «Ты да», — ответил он, после раздумия. Он вздохнул, собираясь с мыслями и вспоминая тот тяжелый разговор. «Такаги фактически отказал мне», — заговорил парень. «Логично. Он меня не знает. Я так и думал, что он откажет». Такаси опять вздохнул. «У меня не было ничего», — продолжил он, — «чтобы я мог предложить ему, в качестве компенсации, что он отдает дочь мне. У меня нет имени, авторитета. За мной нет людей. Единственная заслуга в его глазах, пусть и существенная, что Сая оказалась дома». Сайко не прерывала Такаси, хотя и сама знала все это. Просто парень рассказывал так, как ему было легче передать, и она это понимала. «Но он этого лично не видел», — говорил Такаси. «Но все же это было. Однако это все лишь факты в мою пользу. Что я мог предложить, чтобы эти факты сработали на меня? Только сделать так, чтобы Такаги был полностью уверен, что получает абсолютно верного человека, который будет всегда на его стороне, что бы ни случилось». Сайко резко остановилась. Из памяти выскочили картинки практически белого лица Такаси, когда он выходил из комнаты после разговора с Такаги, и его странные речи после. «И как ты его убедил?» — хрипло спросила она. «Сделал так, что он поверил в то, что я говорю», — ответил Такаси. «Как?» — настаивала Сайко, уже догадывавшаяся о сути, но желавшая услышать четкий ответ. «Моя жизнь была в его руках», — ответил парень. Сайко, отличная знавшая, как по традиции доказывает свою состоятельность и правоту самурая, вздрогнула. Она посмотрела в глаза парня. В этих карих глубинах сейчас гуляли отзвуки того накала, что он испытал в разговоре с Такаги. «Я же говорил, Сайко», — невесело усмехнулся Такаси, — «я сделаю все, чтобы наши дети могли спокойно жить. Так, как я этого хочу». Девушка продолжала молча смотреть на него, а потом вдруг склонилась в глубоком поклоне. «Это честь быть вашей супругой, Камура Такаси сама», — сказала она, — «я достойно буду нести ваш камон». Она распрямилась, и на ее лице было совершенно нетипичное для нее выражение какой-то буйной силы, смешанной с радостью. «Ну, у меня его еще нет», — ответил парень. «А это уже моя забота, муж мой», — нетерпящим возражений голосом сказала Сайко, хищно улыбаясь. «Я лично вышью его на твоем знамени». «У меня со знаменем тоже напряженка», — улыбнулся Такаси. «Вот такой у тебя немного некомплектный самурай в мужьях. Главное — честь и меч», — ответила девушка. «А остальное добудем». Ее глаза напротив той, что разделяет полностью его мысли и стремления, та, которая будет с ним даже тогда, когда все будут против. С выдохом Такаси нанес первый удар, не мудря, прямо в голову. Да, он был очень наивен, когда полагал, что знает фехтование. Нет, не знал. Он знал лишь движение, название. Голова не пуста, ее просто нет. Нет частей тела, нет клинка, есть лишь путь, который сам ведет тебя. Как вставать, как поднимать руки. И побеждает тот, кто умеет наиболее полно впустить в себя эти ощущения. К сожалению, прошел только год. Это радость на ее лице. Ками, как же ему всегда нравилось видеть эту улыбку на обычно суровом и строгом лице Сайка. Резкий хлесткий удар, Такаси заставляет ее меч соскользнуть в сторону. Девушка также сделала с ответным ударом Такаси, выведя меч рукоятью вверх, и коротко ткнула в сторону парня, держа ладонь на торце рукояти. Тот, уворачиваясь, тоже поставил меч, чтобы Сайка не полоснула вдоль груди. А ее руки уже взлетали вверх, Такаси снова парировал мощный удар сверху. На веранде стоял Такаги Сайчира и с явным удовольствием наблюдал за схваткой. Он, конечно же, видел, что парень не тянет против Сайка. Просто разные уровни, не о чем говорить. Но красиво, нечасто люди делают это с такой отдачей. В этом и есть настоящая красота. Не в том, что идет сражение на мечах, а в том, что это делает правильно, вкладывая самого себя в процесс. Даже когда идет учебный поединок, даже с тем, кто явно сильнее тебя, нужно не нарушить великолепие пути меча, не внести грубых штрихов в рисунок мастера. А сделать это можно только одним способом – отринуть боль, страх, усталость и выкладываясь на полную. Такаги улыбнулся и удалился в спальню. Сайка отбила меч и, подшагнув вплотную, буквально впилась в губы Такаси. Парень ответил на ее поцелуй не менее яростно. Он прижал ее к себе за талию свободной рукой, девушка тоже свободной рукой, обвила его шею. «Люблю тебя», — хрипло сказал Такаси, смотря в потемневшие от страсти глаза девушки. «Я сильнее», — ответила девушка. В этот момент они услышали рядом покашливание. Они повернулись и увидели с полтора десятка парней, возраста от 15 до, похоже, вполне себе уже совершеннолетних. И еще несколько девушек стояли рядом с ними, и на их лицах было смущение. А вот и первые адепты темной стороны, негромко сказал Такаси, чуть улыбнувшись. Сайка ответила своей привычной полуулыбкой. «Доброе утро», — сказал Такаси уже громко, поворачиваясь к пришедшим. «Это все. Ну значит, будем считать, что самые храбрые пришли. Эта девушка, что вы видите, Бу». Парень осекся, а Сайка укоризненно посмотрела на него. «Камура Сайка», — поправился Такаси, «дочь мастера Бусуджимы Мэнэбу. И скоро, если останетесь, вы будете похожи на нее, то есть суровы и смертоносны. Это говорю вам я, кто занимается всего год. Результат некоторые могли видеть. Кстати, меня зовут Камура Такаси». По толпе подростков прошли шепотки, и вперед выступил немного разбитного вида парень. «Оружие нам дадут», — спросил он. «А что, детям дают оружие?» Ответил вопросом Такаси. «В смысле?» Не понял парень. «Ну, только дети могут себе позволить пренебрегать приличиями», ответил Такаси. «Если вы еще не поняли, тут будет все по-военному. Желаете быть воинами, а не месить грязь, соблюдайте правила поведения. А знаете почему? Потому что среди вооруженных людей вести себя по-хамски опасно для жизни». Такаси обвел всех взглядом и, не давая опомниться, ткнул в крайнего левого, долговязого и тощего парня. «Как зовут?» — спросил Такаси. Парень явно растерялся. «Сим Мидзуминору». «Нет, так не пойдет», — Такаси передал Бокута Сайка и подошел к парню вплотную. «Минору, ты решил стать воином. Это прекрасное стремление. Теперь ты должен произносить свое имя так, чтобы это было понятно остальным. То есть четко, уверенно, громко. Чтобы простолюдины понимали, что перед ними уважаемый человек. Вот слушай. Что-то я увлекся, как бы не переборщить с пафосом. Камура Такаси, с чувством полной уверенности в себе рявкнул Такаси и кивнул парню. Давай, Симидзу Минору. Не очень еще уверенно, но уже гораздо лучше, повторил парень. Вот так, Такаси хлопнул его по плечу. Все, вставай за Сайка-сан, следующий. Икэда Сейджи, рявкнул сосед Минору. Так, а тут наоборот, глаза сверкают и весь словно на пружинах. Ну и вообще... «Крепкий такой парень. Занимался чем?» – спросил его Такаси. «Да так, на велосипеде гонял», – ответил парень. «То есть к двухколесному транспорту привычен?» Такаси сощурился. «Мотоцикл потянешь. Так я уже умею», – выдал Сейджи. «Ну значит, после учебки добро пожаловать в разведку», – сказал Такаси. «Давай вставай, хай». Просиял парень и буквально рысью рванул вперед, а Такаси подошел к следующему. «Ага». Тот самый полный парень, тут с решимостью явно напряг, а, старый знакомый, начал первым говорить Такаси. Аатакио, правильно. Да, негромко произнес парень, явно робея. Такаси ухмыльнулся и наклонился к нему. Поверь мне, сказал он тихо, за тобой девушки сами бегать будут, проверено. Давай иди. Он хлопнул парня по плечу. Тот несмело улыбнулся и пошел к Сайко. А перед Такаси, отпихнув в сторону офигевшего от такого парня, оказалась девушка. Маримика. Прозвенел голос девушки. 5 лет в клубе Кинда. И она как-то так дерзко поглядела на Такаси. И хитро улыбнулась. Такаси ухмыльнулся в ответ. Что ж, тогда вам с Сайко-сан будет о чем побеседовать, сказал он. А мы уже немного знакомы, сказала девушка. Ну тогда тем более, ответил Такаси и перешел к следующему. Поместье Такаги. Северные ворота. 2 черных, явно представительских и сильно пыльных, внедорожника появились у ворот поместья около 10 часов, остановившись у блоков. Из первой машины вылез явно военный, ведь он был в форме. Вот только, этот немолодой мужчина был китаец, и на его плечах поблескивали серебром 4 звезды. Следом за ним вышли еще 2 крепких мужчин, уже экипированных по полевому, то есть разгрузки, автоматы, каски и прочее. Дося Гюрин Фэн, представился мужчина, подошедшему командиру охранников ворот. Я бы хотел поговорить с господином Такаги. Я сообщу, ответил командир. Он ушел, а из машины вышел еще 1 человек. Точнее, вышла. Молодая девушка, судя по внешнему сходству, родственница мужчины с 4 звездами на погонах. Одета она была совсем по-граждански. Легкое белое платье облегало стройную и одновременно весьма красивую фигурку. На лицо девушка была тоже не по-рядовому симпатична. Тонкие черные брови, прямой аккуратный нос, спелые губы и большие зеленые глаза. А еще в чертах девушки явственно прослеживались европейские мотивы. Это и есть поместье этого Такаги? Спросила она на китайском. Да, коротко ответил мужчина. Девушка оглядела ворота. Мужчин, что стояли и пялились на них, еще несколько есть, вдруг сказал один из 2 военных, стоящих рядом с Фэном. Их не видно. Такаги, это род, где почти все военные, ответил Фэн. Это неудивительно. Папа, сказала девушка, показывая в сторону. А там имелся здоровый ров. Экскаватор, видимо и копавший его, стоял рядом. И как раз сейчас в ров сбрасывали тела из подъехавшей машины. Я видел, откликнулся Фэн. Похоже, они справляются с проблемой зомби. Девушку передернуло, когда очередное тело, явно детское, когда-то, упала в ров. Она поспешно отвела взгляд. Вскоре военный вернулся. «Гюрин-сан», — сказал он. «Простите, но приказано пропустить только вас. Остальным придется подождать здесь. Моя дочь может пройти со мной», — сказал китаец. «Она не вооружена». Военный с сомнением посмотрел на девушку и кивнул. «Инми», — коротко сказал Фэн. Девушка кивнула и последовала за отцом. Они прошли через ворота, но тут же встали. «Простите», — твердо сказал командир. «Вы должны пройти проверку на укусы». «Конечно», — сразу ответил Дося. «Я понимаю. Но моя дочь... Мы сейчас вызовем женщину», — успокоил его японец. «Пока пройдите вы». Китаец кивнул и, кинув на дочь предостерегающий взгляд, прошел в небольшой домик у ворот. Едва Инми вышла из домика, командир постовых тут же крикнул. «Каджо, проводи. Там в особняке встретит. Хай». Отозвался один из молодых парней в черной форме. Дочь и отец молча проследовали за парнем. От ворот вглубь поместья шла отсыпанная мелким щебнем, почти песком, дорога. Сразу было видно, что местные хозяева чувствовали себя финансово весьма хорошо. Кусты были ровно подстрижены, не валялись листья, ветки. Кроны деревьев тоже были явно обработаны. Впечатление богатого дома портили белеющие на траве палатки. Много палаток, целый городок. И почему-то почти пустой. «Вы ожидаете беженцев?» — спросил Фэн у сопровождающего. «И это тоже», — ответил парень. Тем временем идущим открылась картина не очень хорошая. Крайние ряды палаток были сломаны. Несколько человек восстанавливали их. Мертвяки прорвались, сам пояснил парень. Фэн внимательно осмотрел место побоища. На белой ткани палаток были кровавые разводы. В этот момент они все увидели интересное зрелище. Прямо к ним навстречу, по дорожке, бежало с 1,5 десятка человек, молодые, если вообще не подростки. Во главе легко и уверенно двигалась весьма красивая девушка, держащая в руках ножны с мечом, а сбоку бежал парень, лет 17-18, почему-то экипированный как боец и вооруженный до зубов, причем за спиной у него тоже торчала рукоять самого настоящего меча. Двигались бегущие не абы как, а слитным строем и чуть не в ногу. Они пролетели мимо, а Фэн со слегка удивленным видом спросил у провожатого: «Вы уже занялись подготовкой ополчения?» «Конечно». Парень, только что сам имевший слегка удивленный вид, выпятил грудь. «Скоро мы начнем зачищать город». Фэн покачал головой, непонятно, то ли с одобрением, то ли с поддержкой. А Инми еще раз собернулась. Тот парень, что бежал сбоку, поравнявшись, подмигнул ей и улыбнулся. И не то чтобы девушка сильно удивилась. Проведшая полжизни в военных городках, девушка привыкла к простой и прямой реакции таких вот молодых парней. Просто не ожидала такого здесь. Сбоку, значит, он командир. Как-то, он слишком молод, озадаченно подумала Инми. Наоки никак не могла найти Саю. Точнее, два раза она ее видела. Но первый раз, утром, когда на лице девушки было такое решительное выражение, будто она собиралась кого-то убить, и женщина решила немного подождать. Второй раз она видела ее из окна, когда та шла с каким-то парнем. И это был явно не Камура Такаси, потому как он был в очках и вообще. Ну не походил он на того человека, которому Саятян отдала бы сердце. И вот теперь ее вообще нигде не было, и Наоки все-таки решила посетить ее спальню. Но в тот момент, когда она уже подходила, оттуда буквально вывалились три девушки. И Сая была в их числе. «Конечно, надо делать таблицу», – вещала с уверенным видом Сая. «Иначе мы будем вводить все эти данные в вечность. Вообще, какие профессии интересуют в первую очередь? Которые с машинами связаны», – ответила идущая рядом с ней довольно высокая девушка, со светло-каштановыми волосами. «И военные, Сая», – тихо позвала Наоки. Девушка вскинула голову и сильно удивилась. Да она буквально к полу приросла, увидев Наоки. «Сая», — удивилась та девушка. «Идите», — напряженным голосом сказала Сая. «Я догоню». Девушки кинули на Наоки изучающие и какие-то настороженные взгляды и ушли вперед. Сая же, справившись с первым удивлением, подошла к женщине. Некоторое время она молча смотрела на Наоки, а потом также молча обняла ее, даже скорее стиснула объятиях. «Здравствуй, мама», — тихо сказала Сая. Наоки вздрогнула. Сая не звала ее так почти с начальной школы. «Сая», – прошептала женщина и почувствовала, как по ее щекам покатились слезы. «Я рада, что ты смогла спастись», – сказала Сая, – «когда ты приехала». «Сегодня ночью», – ответила Наоки. Сая подняла голову, посмотрела женщине в лицо. Та, не сдерживая слез, глядела в ответ на девушку. И Наоки замечала кое-что, чего не было раньше, а именно – какую-то недетскую серьезность в этих знакомых янтарных глазах. «Сая», — заговорила Наоки, — «ты, серьезно, уже рассказали», — чуть усмехнулась Сая, поняв, о чем речь. Собственно, догадаться было несложно, и девушка, подняв руку, показала кольцо на пальце. «Ох, Сая», — голос Наоки дрогнул, — «а вы не слишком торопитесь, может, вам стоит познакомиться поближе, прежде чем принимать такое серьезное решение? Я Такаси с детства знаю», — решительно ответила Сая, — «нам уже не надо знакомиться». И все же, Наоки нахмурилась, тем более, у него. Да-да, Сая тоже нахмурилась и вышла из объятий женщины. «Мам, все в порядке, ты его так любишь?» — спросила Наоки. Сая хмуро взглянула на нее и отвернулась. «Я...» — Сая запнулась и тихо, едва слышно продолжила. «Я не знаю, можно мне поговорить с ним?» — спросила Наоки. Сая поглядела на нее, вздохнула. «Конечно», — ответила она. «Мам, мне надо идти, работы много, давай вечером поговорим, ладно?» «Да», — Наоки кивнула. Сая посмотрела снова ей в глаза, улыбнулась и ушла. «Любишь», — тихо сказала женщина, смотря ей вслед. «Иначе бы». Она оборвала себя и, развернувшись, ушла. Сайка внимательно наблюдала за Такаси и все больше удивлялась действиям парня. Он напрочь рвал все шаблоны, общаясь со своими адептами. Для начала, он к каждому применил индивидуальный подход, каждому дал стимул, чтобы остаться. Потом отлично сыграл на стремлении любого подростка к блеску и понтам. Это пробежка по поместью. Они демонстративно пробежались возле гостевого крыла, как раз в тот момент, когда люди уже выходили. Кто на работы, кто просто так. И вид подростков, которые промчались мимо, словно подразделение американских морских пехотинцев, явно впечатлил народ. Никто же не видел, как потом этот якобы слитный строй растянулся в длинную кишку, и более крепкие помогали добежать более слабым. Такаси вон буквально на себе приволок того толстячка. Но и это, как оказалось, было частью плана. На финише Такаси толкнул пафосную речь о том, что какие все молодцы, что они уже по-настоящему пропитались духом воинов, что так и должно быть, что либо все побеждают, либо погибают, но вместе. Потом он обошел каждого еще раз, кого-то похвалил за хорошую физическую форму. Тех, кто не блеснул в этом забеге, он убеждал, что все это лишь начало, что главное это дух, который они и проявили, а все остальное, типа хорошей подготовки, уже не столь критично, главное внутренняя сила. Потом он отпустил всех, сказав, чтобы приходили завтра. При этом он опять прошелся по самолюбию парней и девушек, сказав: «Честно, я удивлен, народ», — Такаси хмыкнул. «Я думал, что тут не найдется и пяти подобных вам людей, но видимо все, кто был слаб, остались там, за забором», и он махнул в сторону города, а на лицах подростков пропечатались одновременно гордость и печаль. «Завтра придут все, кто сомневался», — сказал Такаси, когда они отошли от остальных. Сайка, прищурившись, посмотрела на него. «Не получится так», — сказала она, — «что потом часть сломается, а это уже наша задача, Сайка», — ответил Такаси, — «подготовить их, и физически, и морально к настоящей военной учебе. Но стоит ли тащить всех?» — усомнилась девушка. «Не все же могут быть военными». «Не все», — согласился Такаси, — «но пройти подготовку должны все. Это будет та самая база, которая будет объединять наше общество. То, что смогут вспомнить все, общая тема для разговора любого японца из земель Такаги». Сайка опять удивилась этим, далеко идущим планам своего парня. И она опять ощутила. Сайка, оглянувшись, столкнула Такаси с дорожки, по которой они шли, и прижав его к дереву, под сень которого они влетели, впилась в его губы. Глаза Такаси от такого слегка округлились, но в эту игру языков он включился сразу. «А про мир это была шутка?» — спросила Сайка, оторвавшись и тяжело дыша. «Или это реальный план?» Парень усмехнулся. Его глаза при этом были более чем серьезны. «Весь не дадут захватить те же русские», — сказал он, — «но им ближе Европа, а эти наши азиатские дела. Так что, весь мир вряд ли. Но вот Азия». Сайка вновь накрыла его губы своими. «Поместье Такаги. Кабинет главы». Такаги Сайчиро внимательно выслушал Хасыгаву Матои. Рассказав, мужчина поклонился и удалился. А стоявшая возле окна Юрика подошла к мужу. «Значит, Шин решился?» — спросила она. «Видимо так», — кивнул Сайчиро. «Пока с ним нет связи. Но похоже он рассудил, что теперь самое подходящее время». И он широко и как-то зловеще улыбнулся. «Судя по всему, проблему американцев он решил радикально», — сказал Сайчиро. «И эти ракеты, что вчера пролетали, это было это самое решение. Ксо, как же плохо не владеть информацией. Мы словно выда окопались и ждем, когда принесут вести. Думаю, скоро все прояснится», — успокаивающе сказала Юрика. «Конечно», — мужчина подавил порыв гнева. «Пока нам надо сосредоточиться на том, чтобы обезопасить себя и спасти как можно больше людей. Кстати, Саичи», — заговорила Юрика, — «мне тут сказали, что среди выживших ходят какие-то девушки и расспрашивают их, когда ты успел отдать такое распоряжение». Мужчина с удивлением посмотрел на жену. «А я и не отдавал», — сказал он. «И о чем расспрашивают?» «О профессии», — ответила Юрика, — «военной подготовке. И о том, где могут быть выжившие». «Интересно», — Сайчиро сощурился, нехорошо удивившись, — «ты выяснила, кто это делает?» «А вот это самое интересное», — ответила женщина. «Ходили четверо. Одной из девушек была Миямото Рэй. Еще две, те, кто за тем пареньком в очках, другом Такаси, бегают. И доктор Марикова». Мужчина некоторое время соображал, а потом опять сощурившись, слегка улыбнулся. «Что, мальчик решил показать свою полезность?» — сказал он. «Ну что же, это хорошо». В этот момент в двери кабинета постучали. «Войдите», — громко сказал Такаги. Дверь открылась, и в проеме обнаружился один из бойцов. «Такаги сама», — склонился он. К северным воротам подъехали две машины. В них военные, китайцы. Старший представился Досягюрином Феном. «Он просил о разговоре с вами». Сайчиро с Юрика переглянулись. «А эти как тут оказались?» — негромко сказал Такаги. «Ладно, скажи, чтобы Дося пропустили», — Остальные пусть ждут за воротами. Хай. Боец отвесил поклон и испарился. Похоже, нарисовались проблемы, сказал Сайчира, смотря на дверь. Выслушаем их, откликнулась Юрика. Сайчира посидел некоторое время молча, и вдруг усмехнулся. Что такое? Спросила Юрика. А знаешь, пускай-ка этот Такаси поприсутствует, сказал он. Раз уж он так рьяно взялся за дело, надо его поощрить. Юрика на несколько мгновений задумалась. Я пойду скажу, чтобы ему передали, сказала она. Поместье Такаги. В городе опять что-то дымило. Там шла война. Поместье, на самом деле, этакий островок более-менее спокойной жизни. Даже жаль, что так все получилось. Впрочем, Такаги же останется жить. Просто так же, как и я, с мраком бессилия в сердце. Ему будет некому мстить. Это и будет достаточной карой. Да, так и будет. 16 глава. Примечание к части. Глава не вычитана. Поместье Такаги. Накаока Асами. Эти дни в торговом центре казались теперь каким-то ночным кошмаром. В памяти они не делились на, собственно, дни, а слились в одно сплошное тягостное время ожидания. Ожидания не спасения, а просто конца, любого. Чтобы это все закончилось, чтобы не видеть, как окружающие тебя люди, в первый день пытающиеся звонить, выяснять судьбу родных, впадают в черную меланхолию и забиваются в какой-нибудь угол. А кто-то начинает вдруг без всякой внешней причины крушить все вокруг, с перекошенным лицом, а потом вообще просто открывают двери. Откуда эти парни, что пришли им на помощь, словно в кино, в самый последний момент, взяли эту уверенность в своих силах? Почему они вчетвером смогли, почти не используя огнестрельное оружие, не просто отбиться от мертвяков, а зачистить весь этаж в ноль? Почему их голоса звучали громко и уверенно? Почему та пожилая пара, совсем не воинственного вида, взяли и остались в том коридоре, чтобы запереть двери? Почему они это сделали, обрекли себя на ужасную смерть, ради тех, кто постоянно говорил им, что им повезло, потому что они прожили жизнь в спокойствии? Ради тех, кто кричал им в лицо обидные фразы о том, что все кончено и именно они виноваты в том, что так все получилось? Асами снова подавила комок в горле, вспоминая фразу той женщины, когда парень в очках склонился над ней. «Молодцы, вы, молодцы, обещайте, что выведете, и не дай мне превратиться в них». Асами осталась. Она смотрела, как этот парень достал пистолет и приставил к виску женщины. Она видела, как та ободряюще сжала его руку и специально отвела взгляд, чтобы парень не смотрел ей в глаза. Почему тот, второй, что буквально шинковал мертвых самым настоящим мечом, молча вывел коту из того коридора? Почему его взгляд был такой же спокойно промораживающий, как и у той женщины? Они привезли их сюда, в поместье. И Асами впервые за эти дни оказалась предоставленной самой себе. Не нужно было постоянно оглядываться и наблюдать за остальными. Не нужно было вздрагивать от оценивающих взглядов мужчин. Ее отвели в комнату, где показали футон, на котором она теперь будет спать. Окружающие не приставали с расспросами. Почему эти люди другие? Почему на их лицах нет печати обреченности? Асами вздрагивала от того, что слышала смех. Как давно она не то, что смех, улыбки не видела. А здесь обсуждали какого-то парня, которого по прибытии в поместье встретили сразу две девушки. Девушке на секунду показалось, что они все сошли с ума. Или что это она сошла. Здесь жили. Именно жили, они ждали, что произойдет. Строили планы, пускай только на следующий день. Но это было. Проснувшись на следующий день еще затемно, Асами долго лежала, наслаждаясь этим чувством отсутствия постоянной, давящей плиты отчаяния и страха. Не нужно было прислушиваться, не шоркает ли где ногами мертвяк. Не нужно было вглядываться в темноту, высматривая, не сломались ли рамки морали у кого-нибудь из мужчин. Вокруг мирно и спокойно дышали женщины, а окна были маленькими и за ними не чернел обреченный город. Утром следующего дня пришли какие-то девушки. Асами равнодушно рассказала про свою почти профессию. На другие вопросы просто пожала плечами. Пришедшая позже доктор тоже что-то спрашивала. Один вопрос на секунду пробил эту ее корку отчуждения. Она даже слегка покраснела и молча помотала головой. Какие дети, какая беременность, у нее даже парня толком никогда не было. Асами ходила, просто ходила по поместью. По дорожкам небольшого наполненного умиротворением парка, возле фонтана и палаток, Она ходила, смотрела, как люди работают, не стаскивают мебель к дверям, не прячут друг от друга взглядов, стыдясь недавней истерики. И с каждой этой совершенно обыденной картинкой, она чувствовала, как ослабевают натянутые в душе струны. Чуть склонив голову на бок, Асами смотрела, как кота что-то спрашивает у мужчины в рабочем комбинезоне, показывая настоящий рядом грузовик. Лицо парня было очень серьезным, а вот мужчина выглядел слегка удивленным. Мужчина ушел, а кота продолжал что-то писать в блокноте, что держал в руках. А потом к нему подошла какая-то рыжеволосая девушка, с очень решительным лицом и что-то сказала ему. Парень поднял голову и, улыбнувшись, ответил, поправив очки. Потом, показывая опять на грузовик, принялся рассказывать что-то собеседнице. У той на лице было какое-то недоверчивое выражение. И Асами от чего-то захотелось послушать, о чем они беседуют. Назад. Парень с решительным лицом отодвинул ее, сжимающую в руках черенок от швабры. Хлопок, совсем не громкий, и мертвяк валится на пол. А кота, бросив на нее взгляд, шагнул вперед. Рявкнули два выстрела и два мертвяка сложились сломанными куклами. Парень перешагнул через тела, обратил внимание на шум, заглянул через окно в закусочную. Мертвяк, который уже чуть не сутки тыкался с той стороны в дверь, буквально выпал в коридор, когда преграда исчезла, а Асами едва не вскрикнула от того, что сердце буквально сжалось от страха. Хлопок, мертвяк затихает на полу, а парень, не обращая больше на него никакого внимания, посмотрел внутрь закусочной. «Ты в порядке?» – спросил этот парень, бликнув очками. Асами молча кивнула. Девушка, что-то выговаривая, шла рядом с котой. Тот ей иногда отвечал. А Асами все стояла и смотрела. Сейчас парень совсем не походил на того уверенного в себе человека, что, не колеблясь, может применить оружие. Теперь он скорее походил на школьника, увлекающегося косплеем военных. А интересно, кто ему эта девушка? Пришла от чего-то мысль. Интересный парень. Такаги, похоже, решил растить в себе смену. Ну что же, поможем этому Такаси подняться. Да, это будет превосходно. Сразу лишить Такаги и будущего, и семьи. Именно этого стоило ждать столько лет. Хорошо, что тогда Такаги выжил. Он бы потерял только жизнь, а в этом случае она станет ему проклятием. Что-то жратвы не густо. А если прибудут еще выжившие? А они прибудут. Вряд ли Такаги этого не понимает. Значит, надо просто задать вопрос и выслушать, что он задумал по этому поводу. Тут ведь не только бойцы нужны будут, но и, банально, грузчики. Эй, красавчик! Женский голос, наполненный просто-таки безграничной иронией, вырвал Такаси из раздумий. Парень вскинул голову. На полу веранды особняка сидела Рика. На ее лице была написана целая гамма ощущений от желания придушить до насмешки. Надо идти, а то с нее станется подстрелить для иммобилизации. Да еще в какое-нибудь обидное место. Такаси вздохнул и пошел в сторону женщины. «Ну садись, чего как не родной», — усмехнулась женщина, когда парень подошел вплотную, но глаза ее при этом оставались холодными и серьезными. «Как будто не с одной женщиной спим». Такаси хмыкнул и присел рядом, вытянув гудящую ногу. «Черт», — подумал он, потирая ее, — «рановато я решил Рэмбо изображать». «Видела твой забег», — насмешливо сказала Рика и добавила. «И не только я. И кто же еще?» — поинтересовался парень. «Си видела», — ответила женщина. «А в части медицины она тиран. Так что готовься». Несмотря на ироничный тон, во взоре ее все равно не исчезало это напрягающее выражение. Тут от ворот раздались несколько выстрелов, а чуть погодя еще серия. Такаси и Рика, смотря в сторону ворот, напряженно слушали. «Все, похоже», — сказал Такаси. «Пока, видимо, да», — откликнулась Рика. «Черт, ну как же не вовремя». Она хлопнула себя по больной ноге. «Ну так о чем поговорить-то хотела?» — спросил Такаси. «Я так понимаю, про ответственность. Типа, если что, то оборачивайся почаще». «Да ты не успеешь», — хмыкнула Рика. «Извращенец». «Так, а это с чего вдруг?» — не понял Такаси. «Ну явно же у тебя либо синдром сестры, либо матери», — ответила Рика. Такаси реально офигел от таких выводов. «Это с какого хрена вдруг такие выводы?» Парень даже почувствовал, что его лицо слегка покраснело от возмущения. «Да мне пофиг, не пыхай», — помахала рукой Рика. «Мне главное, чтобы Си была счастлива». Такаси несколько мгновений молчал, опасаясь сейчас выдать конструкцию на великом и могучем. «Ну, рассказывай», — Рика сощурилась. Сколько тебя будет прикалывать спать со взрослой женщиной? Такаси посмотрел на нее и чуть улыбнулся. Ты не поверишь, сказал он. Планирую всю оставшуюся жизнь так прикалываться. Ну-ну, недоверчиво протянула Рика. Она вдруг протянула руку и схватила Такаси за ворот и притянула к себе. Запомни, сказала она зло, прямо ему в лицо. Синяя шлюха, как бы она там о себе не говорила. И если ты будешь с ней обращаться так, то будешь постигать жизнь без члена, ты меня понял? Такаси посмотрел в глаза Рики, на ее суровое лицо, которое было так близко. Еще чуть-чуть, и я тебя поцелую, сообщил он. Что? Рика даже опешила, но почему-то не отпускала при этом парня. Ты слишком близко, пояснил Такаси, при этом реально расстояние между их губ было пара сантиметров, а у меня гормоны. Ух, неха, себе. Просто Рика сама взяла и поцеловала его. Парень ошарашенно выпучил глаза, а Рика оторвалась от него и как-то задумчиво опустила глаза и даже почмокала, будто что-то вкусненькое съела. «Хаем, давно я с мужиком не целовалась, оказывается», — сказала она. «Рика, мать твою!» — прохрипел Такаси. «Чего?» — вопросительно посмотрела женщина. «Еще скажи, что ты был против и тебе не понравилось. Это чего, меня троллит что ли? Или проверяют?» Сам же все время твердил про это, Рика явно развлекалась, а до дела дошло и сдулся. Да она же стебется нещадно, а женщина и вправду хитро улыбнулась. Да как-то не распробовал, ответил Такаси, вернув улыбочку. Может еще разок, да сейчас, отбрила Рика. Радуйся, что это получил. Что, будет грубо, без поцелуев, уточнил Такаси. Рика некоторое время оценивающе смотрела на него. Узнаю, что ты вот так шашни разводишь с другими, прибью, пообещала она. А ты не рановато ревнуешь, усмехнулся Такаси. Я сейчас проси, озабоченный, сказала Рика. А с тобой, значит, можно, не унимался парень. Подрасти сначала, мальчик, усмехнулась женщина. Мне нравятся мужчины постарше. Это мы уже слышали, отмахнулся Такаси. А если серьезно, он уже без улыбки посмотрел на женщину. Я должен это сказать, Рика. «Если найдешь себе кого-нибудь», — твердо произнес Такаси. «Прости, но я поставлю себя перед выбором. Ты что, мне условия ставишь?» — сузила глаза Рика. «Именно», — кивнул Такаси. «К отношениям между женщинами я отношусь спокойно, но никогда в этом замешан посторонний мужик. Вот как? Значит, ты у нас собственник», — хмыкнула Рика, причем как-то пренебрежительно. «Если до тебя еще не дошло», — ответил Такаси. «Если я обнаружу факт измены, даже косвенный, например, если так будут думать окружающие, то мне придется реагировать». «Ну и как же ты будешь реагировать?» В голосе Рики все еще проскакивала насмешка, и тут Такаси улыбнулся. Одними губами, глаза его сделались холодными и колючими. «Хочешь посмотреть?» – спросил он холодным тоном. «Ладно, заболтались мы, меня работа ждет». Такаси неловко встал и ушел в дом. Рика некоторое время смотрела на то место, где он сидел, а потом вздохнула. «Условия он мне тут ставит», – пробормотала она. «Сопляк». Такаси открыл двери кабинета и вошел. «Такаги сама», – поклонился он. «Мне сказали, что вы хотели меня видеть». «Да», – мужчина кивнул. «Сейчас с гостями поговорю и побеседуем». «Хорошо, я подожду», – ответил Такаси. «Встань пока вот здесь», – указал он справа от себя. «Хотя нет, там должны были уже прийти, позови сначала». Такаси кивнул и вышел. Опять этот парень слегка удивилась Янми, а тот оглядел их и подошел ближе. «Вы к Такаги сама?» – спросил он и после кивка Фэна, продолжил. «Прошу вас». Дося не спеша поднялся со стула, на котором ждал, одернул форму, предостерегающе взглянул на дочь и вошел в кабинет. Дочь последовала за ним, а тот парень, войдя следом, обогнул их и встал справа от Такаги.